Глава 16. Папа пробыл в больнице всего неделю. Не вытерпел дольше. К тому же Аська, пока его не было, выкинула очередной фортель. Собрала свои вещи и ушла из дома. Нашли мы ее быстро. Она подселилась к подруге в общежитие швейного техникума. Как мы с Алисой не упрашивали ее вернуться домой, она ни в какую не соглашалась. Ну уж нет, ни за что. После того, что он сделал, я туда ни ногой. «Но там же наш дом!» — искренне не понимала ее Алиса, с отвращением оглядывая убогую обстановку комнаты. Ободранные обои, зашорканный пол, облезлую тумбочку, по которой полз жирный таракан. «Тюрьма там, а не дом!» «Папу скоро выпишут, что мы ему скажем? Вдруг ему опять плохо станет?» «Да мне по барабану, он мне больше не отец!» Алиса ахнула. «Как ты можешь так говорить про папу?» «Он меня зверски избил, если ты забыла!» «А как ты жить будешь?» Пыталась я ее образумить. «Прекрасно жить буду. Как хочу жить, так и буду, без его указок. И учиться буду, где хочу, а не в его институте, который мне нафиг не сдался. Это называется свобода, поняли? Свобода! И это кайф! Так что обратно вы меня в эту тюрьму не загоните!» Она сложила фигу. «А на что ты жить будешь? Питаться, одеваться?» «До осени как-нибудь уж протяну. Недолго осталось. А там Леша дембельнется, и мы уедем». «Куда?» «В Березники. Он оттуда родом. Там его мама живет. Справим свадьбу. Будем у него жить. И я стану Асей Гараниной. Звучит?» «Это где вообще?» «Это село, в 100 километрах отсюда». «И ты поедешь в село?» — ужаснулась Алиса. «И правда», — поддержала я. «Ты хоть представляешь себе, как там люди живут? Ни воды своей, ни отопления, ни туалета, ни душа, а из развлечений только огород и скот. Меня-то трудности никогда не пугали, а вот Аську даже посуду мыть не заставишь. Так что в какое село она там собралась?» «С милым и рай в шалаше», — беспечно ответила Аська. «А вы с ним еще виделись? После того раза?» — спросила Алиса, покосившись на меня. «Нет». Аськино лицо вмиг стало злым. «Я 2 раза ходила на проходную его часть. Мне сказали, что он на гауптвахте. Наказан. Все из-за тебя!» Она метнула в меня сердитый взгляд. «Довольно?» «Ась, может, все-таки одумаешься?» — предприняла последнюю попытку Алиса. «Нет, нет и нет. Ладно, сестричка, чао». Папа, когда выписался, тоже пытался забрать ее из общаги. Но она закатила жуткий скандал. Визжала и орала на весь этаж. В конце концов, папа ушел ни с чем. С расстройства даже запил, хотя врачи строго-настрого запретили. На работу он не ходил, так как все еще числился на больничном. 3 дня подряд папа практически безвылазно сидел дома, в гостиной, и потихоньку глушил коньяк перед телевизором. На 4-й, наконец, прекратил. Отпаивался молоком. Он всегда так делает, когда накануне перепьет. Ну а на 5-й день, это как раз была суббота, к нему наведался сосед, Иван Федорович. Я думала, они опять пить будут, теперь уже на пару. Но нет, они просто разговаривали о деле. Я как раз за стеной готовила на кухне ужин и слышала каждое слово. К тому же двери гостиной они оставили открытыми и телевизор выключили, чтобы не мешал. «Надеюсь, Ваня, у тебя хорошие новости», — сказал папа. «Хорошие, Паша, хорошие», — ответил отцу Иван Федорович. «Все эти дни он на киче, в одиночке. Но главный наш вопрос, считай, решен. С кем надо, я договорился. И не только договорился, уже все на мази. Самые ближайшие дни его переведут в другую часть. А уже оттуда по разнарядке вместе с другими солдатами младший сержант Гаранин отправится в Чечню». «Это точно?» «Абсолютно», — заверил Кирсанов. «Приказ о переводе уже подписан. Через 2 недели он уже будет там». «Туда ему и дорога, паршивцу», — прокряхтел папа. «Главное, чтобы не сорвалось, а то, мало ли, не сорвется. Связи у него никаких. По словам Ротного, у него только 1 больная мать-старуха в деревне. Так что отчалит скоро наш Ромео далеко и надолго. Не переживай, Паша». «Спасибо, Ваня. Должен буду». «Да что ты такое говоришь? Я виноват перед тобой, мой солдат. Я не уследил. Оба немного помолчали. Затем Иван Федорович снова спросил. Как там она? Ася-то? Да совсем сдурела. На полном серьезе собралась за этого ублюдка замуж. Не понимает дура, что он ей наплел с три короба про любовь да про женитьбу. Ничего слышать не желает. Ну, ничего. Побесится да успокоится. Возраст такой. Больше его не будет, так и забудется все быстро. Не переживай так. Забыв про готовку, я замерла с ножом в руке и слушала их разговор. И когда Иван Федорович ушел, я насела на папу. «Отмени все!» «Что отменить?» Не понял он меня. «Вот о чем вы сейчас говорили. Отмени перевод Аськиного солдата. Не отправляйте его в Чечню». «А ты с чего вдруг защищаешь этого подонка?» Вскинулся отец. «Я никого не защищаю. Просто ты же его на смерть отправляешь. Это же слишком жестоко». «Не на смерть, а родину защищать. Это долг любого солдата. Так что нечего тут мне нюни разводить». «А если его там убьют? Там же постоянно гибнут. Он же молодой такой. А как же его мать совсем одна останется? Ты же слышал, больная, одинокая». «Прекрати! Какого черта ты вообще подслушивала?» «Папа, ну зачем в Чечню? Ну переведите просто в другую часть, в другой город. Зачем сразу туда?» «А чтобы впредь неповадно было. Этот паршивец опозорил мою дочь», — кипятился папа. «Но это слишком». «Зоя, еще раз повторяю, не лезь не в свое дело. Иди давай». «Папа, Ася ведь тебя никогда не простит». «Ася? Это я ее позорницу прощать должен за ее художество. Я. А она станет поумнее. Еще спасибо скажет». «Папа, ну нельзя так. Пожалуйста, сжалься над ним. Попроси Ивана Федоровича, чтобы он отменил». «Все!» — прикрикнул отец и треснул кулаком по столику. «Все решено. И разговор окончен. Иди своими делами занимайся. И лучше не зли меня». Всю ночь я не спала. Какой сон, когда я так виновата? Не надо было отцу рассказывать, кто меня за язык тянул. Чем вообще я думала? Пусть бы Аська крутила с этим солдатом. Сейчас бы я она дома жила, и папе не стало бы плохо сердцем, и его не отправляли бы на войну. Было бы все как раньше. Господи, что я наделала? А если его и правда там убьют? Как же я буду с этим жить? Я же не смогу. И сама себя никогда не прощу. Да, он подонок, я его на дух не выношу, но такого я ему не хотела. Он ведь и правда еще так молод, и Ася его любит. А как же его мама будет? Как она такое вынесет? И все из-за меня. Глава 16. Папа пробыл в больнице всего неделю. Орала, словно обезумев, Ася. «Это ты во всем виновата! Ходила за нами, шпионила, а потом донесла! Ты нам жизнь сломала! Из-за тебя его на войну отправили! Ты мне больше не сестра!» Девчонки, которые жили в одной комнате с Асей, тактично вышли в коридор, когда я приехала. Ася выла, как раненая волчица, громко, горестно, протяжно, и я не знала, чем ей помочь, как исправить ситуацию. «Леша, Лешенька, бедный мой, любимый мой! Ася, прости меня, я не хотела этого! Вон! Пошла вон!» — завизжала Ася и, схватив с тумбочки будильник, швырнула в меня. Не попала, угодила в стену, и девчонки тотчас зашли в комнату. Видимо, под дверью стояли и слушали. А я, едва сдерживая слезы, выскочила из комнаты и побрела прочь. До самого отъезда я не могла успокоиться. Терзала себя, сокрушаясь, что я наделала, зачем я влезла. Места себе не находила, все время думала, он уже там или еще нет. Предчувствия были самые плохие, и сны такие же. Через раз снились кошмары, после которых просыпалась в холодном поту, вся вымотанная. И тогда, закрыв глаза, я почти до рассвета шепотом молилась. Хоть бы он остался жив, хоть бы вернулся домой целым невредимым. Но ощущение беды не уходило. А может, это чувство вины так меня разъедало, как камень оно висело на душе. Давило, душило, отравляло каждый вдох. Оно и ненависть мою к нему заглушило. Вспоминая его, я больше не испытывала злости, а только страх, что с ним что-нибудь случится. Я не знала, кто его мать, но воображение очень живо рисовало сгорбленную старую женщину, одинокую и несчастную, которая выплакала все глаза, и от этого становилось так стыдно перед ней, просто невыносимо. Наконец закончилось это мучительное и горькое лето. Впервые в жизни я рвалась скорее уехать в Москву. Не понимала еще тогда, что от самой себя не сбежишь, езжай хоть на край света. Но за учебу принялась утроенным рвением. Работала над курсовой, собирала к ней материалы, закопавшись головой в библиотеке. Вдобавок записалась на кучу спецкурсов, чтобы уж точно не оставалось времени на самоедство. И везде выкладывалась по полной. И, в общем-то, у меня вполне получалось не думать о том, что случилось летом. Может быть, как раз потому, что приходила я с учебы поздно и без сил валилась спать. Лишь письма от Алисы ненадолго возвращали меня туда. Даже не так. Ее письма я читала с щемящей нежностью, живо представляя себе свою младшую сестренку, как она морщит лоб, как грызет кончик ручки, как старательно выводит красивым почерком слова. А вот когда писала ей ответ, когда спрашивала, как папа, как Ася, какие новости, тогда снова накатывало это безысходное чувство горького сожаления. Конечно, не такое острое и мучительное, как раньше, но муторное, как тошнота. В начале декабря я защитила курсовую на отлично. Зимняя сессия тоже разделалась быстро. Все зачеты и половину экзаменов мне поставили автоматом. Так что на каникулы я ушла на 2 недели раньше остальных сокурсников. На Новый год меня ждали дома. Алиса еще с начала зимы расписывала, как мы будем отмечать праздник. Целую программу подготовила. А в последних письмах все время повторяла, как ей не терпится встретиться. Я тоже, конечно, очень соскучилась. Со следующего семестра у нас начиналась практика. Папа позвонил заранее и сообщил, что я буду отрабатывать у него, в прокуратуре. С квартирной хозяйкой, у которой я снимала комнату, он тоже договорился. Не знаю, что он ей пообещал, но она согласилась придержать комнату до весны, когда я должна буду вернуться. И хотя уезжала я почти на 3 месяца, вещей взяла с собой минимум, только необходимое. Ну и подарки, конечно. Папе я купила ручку, настоящий Паркер. Алисе фоторамку и мягкую игрушку. Она их до сих пор любит. А Аське красивый бордовый свитер английской вязки. Такие сейчас в моде. Про него я тоже подумала. И в церкви поставила за его здоровье свечку. Глава 17. Ненавижу тебя! Никогда не прощу! Она так и не простила меня и папу. 30 декабря мы с Алисой наведались к ней в общежитие. Думали уговорить ее хотя бы праздник провести дома, в кругу семьи. Папа хоть и злился на нее и ругался, когда речь о ней заходила, но все равно скучал и беспокоился. Денег ей передал на тот случай, если не удастся уговорить. Общежитие швейного техникума было женским, и правило, что висели на стене в вестибюле, запрещали приводить парней в гости. За такое нарушение могли выселить. Да и вахтерши у них строгие, без документов никого не пропускают. Однако, когда мы поднялись на ее этаж, то на лестничной площадке встретили нескольких парней. Они сидели на корточках и курили. Завидев нас, полезли знакомиться. Но мы быстренько проскочили мимо них. А подойдя к двери Аськиной комнаты, услышали оттуда мужские голоса. «Что-то мне страшно», — призналась Алиса, крепче сжимая пакет с подарками. «Не бойся», — подбодрила ее я и постучала. Подождав несколько секунд, повторила стук уже погромче. Но никто не отозвался. Впрочем, у них довольно громко играл магнитофон, могли просто не услышать. Тогда я на удачу толкнула дверь, и она оказалась незапертой. Кивнув Алисе, мол, не переживай, шагнула в комнату первой. Но дальше порога идти не осмелилась. У них полным ходом шла гулянка. За столом, заставленным стаканами, тарелками, какими-то закусками, сидела компания. 3 парней, Ася и еще 4 девушки. 2 я уже встречала. Это ее соседки по комнате. А еще 2 видела впервые. Строго говоря, Ася не сидела. Она стояла со стаканом в руке, как будто собиралась произнести тост. С нашим появлением вся компания на миг замолкла. Наверное, от неожиданности. Аська тоже сначала застыла с улыбкой на лице. Но как только оторопь прошла, она скривилась, будто увидела что-то гадкое. Затем один из парней подскочил к нам. «Девчонки, присоединяйтесь! Давайте, давайте, проходите, садитесь!» «Спасибо, но мы буквально на секунду», — на автомате ответила я, даже не взглянув на него. «Ася, можно тебя на пару слов?» Теперь сестра смотрела на меня, как на заклятого врага. «Ася, выйдем в коридор на минуту», — повторила я свою просьбу. «А зачем?» — вздернув подбородок кверху, с вызовом спросила она. «Говори, что хотела. У меня от друзей секретов нет. Только скажу сразу, если вы приперлись звать меня домой, к папочке, разворачивайтесь и чешите обратно, и я не пойду. Ноги моей больше там не будет, ясно?» «Так что ты хотела?» «Ась, а кто это?» — спросила ее незнакомая девушка. Аська вдруг осклабилась. «Ой, простите, извините!» — гримасничая, обратилась она к своим друзьям. «Забыла вам представить. Вон та испуганная овечка в белой шубе. Это моя младшая сестра, Алиса. Вся такая добрая, хорошая и правильная. Правда, слегка того». Она постучала пальцем по голове. «Не то чтобы совсем дура, но наглухо застряла в детстве». «Прекрати ерничать!» — одернула я ее. Но Аську понесло. «Ну а это...» Она театрально, широким взмахом руки указала на меня. «Это моя старшая сестра, Зоя. Познакомьтесь. Она у нас само благоразумие и порядочность. Ну, якобы. А на самом деле она жалкая лицемерка. Подлая, завистливая и лживая. Это из-за нее мой Леша сейчас воюет в Чечне. Мы должны были пожениться, но она все разрушила. Я даже не знаю, что с ним. Не знаю, когда увижу его. И увижу ли...» «Ась, успокойся!» — попыталась ее утешить девушка, что сидела справа от нее. «Не думай сейчас об этом!» Аська, как подкошенная, рухнула на стул и закрыла лицо руками. Плечи ее затряслись в беззвучном плаче. Девушка приобняла ее. Наклонившись к ней, стала что-то нашептывать. А я не могла сдвинуться с места, прибитая ее горем. Смотрела на нее, и сердце кровью обливалось. Как же я могла так поступить с ней? С ними? Музыка замолкла. Наверное, кассета закончилась. Друзья ее тоже притихли. И в наступившей тишине ее жалобный плач раздирал мне душу. «Ась, ну не расстраивайся ты так. Еще же ничего не известно», — гладила ее по плечу подруга. «Ну не плачь». Аська подняла на меня мокрое лицо. Сощурив глаза, зашипела с ненавистью. «Какого черта ты приперлась? Поговорить? Так мне не о чем с тобой разговаривать после того, что ты сделала. Ты мне больше не сестра. Ты для меня умерла. Все, тебя нет. Поняла?» Я взяла у Алисы пакет с подарками. Поставила на край стола. Туда же положила конверт от папы. «С Новым годом, Ася!» — произнесла я не своим механическим голосом. Затем взяла под руку Алису. «Идем». Мы заговорили с Алисой только когда вышли из общежития. И то, если б не Алиса, я бы молчала всю дорогу. Так меня придавило. «Зоенька, как ты? Ты не должна обращать внимание на Асины слова», — утешала меня Алиса. «Она сама не понимает, что говорит». «Она права», — глухо возразила я. «Все правильно она сказала. Я все разрушила. Я ему жизнь сломала, и ей». «Не говори так», — запротестовала Алиса. «Ты очень хорошая. Ты замечательная. Я люблю тебя. А тогда ты поступила так, как считала правильным. Ты же не знала, что папа отправит его на войну». Я не стала с ней спорить. Зачем? Только ее огорчать. Но на душе села такая едкая горечь. Глава 18. Этот Новый год мы впервые отмечали без Аси. Резала, тушила, жарила, пекла. Папа запросил к новогоднему столу фаршированную щуку и салат с грибами, а Алиса — слоеный торт. В другой раз я бы выкладывала со всей душой. Я люблю готовить, особенно что-то необычное и праздничное. Люблю радовать. Но сегодня я двигалась, как заводная кукла. Руки делали, а мысли и душа были далеко отсюда. Как еще ничего не сожгла, не пересолила, не знаю. Алиса мне, конечно, помогала, но пока она мало что умеет. Мы с папой ее всегда берегли и домашними хлопотами не нагружали. А когда я уехала в Москву, к нам 3-4 раза в неделю стала приходить женщина. Та же, что давно уже ходит к Ивану Федоровичу. У соседа она выполняла всю домашнюю работу, а у нас только готовила в мое отсутствие. К 11 вечера мы накрыли в гостиной стол. Иван Федорович тоже праздновал с нами. Принес отцу коньяк, нам по коробке конфет. В общем-то, он почти все праздники отмечает с нами уже несколько лет. Но в этот раз он почему-то угнетал меня одним своим видом. Впрочем, к чему кривить душой? Ведь очень даже понятно, почему. Из-за Асиного солдата. Папа с Иваном Федоровичем тихонько цедили коньяк и вели размеренную беседу, поглядывая то на часы, то на телевизор в ожидании полуночи. Мы с Алисой и вовсе молчали. Папа вдруг всполошился. «Ой, уже без пяти, шампанское!» «Заболтались и не налили шампанское!» «Да ну эту кислятину, Паша!» — наморщил нос Иван Федорович. «Пригубить все равно надо!» — возразил ему папа, разливая хрустальные бокалы по чуть-чуть, буквально с наперсток. «Традиция! Вот так!» Только Алисе налили сок. Затем папа замер с бокалом в руке, устремив ждущий взгляд в телевизор. Наконец на экране появился Ельцин с новогодним обращением. И как только он закончил, начали бить куранты. На последнем ударе папа поднял свой бокал и пробасил. «С новым 1996 годом! Ура!» Заиграл гимн, и папа с Иваном Федоровичем торжественно поднялись. Мы тоже, конечно, встали. Я даже вымучила из себя улыбку и пару дежурных фраз. А потом мы с Алисой отсели на диван смотреть «Голубой огонек». Все равно папа с соседом завели разговор о своем. Алиса смотрела увлеченно, даже некоторым тихонько подпевала. Она очень любит концерты. Я же пялилась в телевизор, как баран на новые ворота. И в конце концов снова забылась и ушла в себя. «Зоя, тебе почистить мандаринку?» — коснулась моей руки Алиса. «А? Что? Нет, спасибо», — улыбнулась я ей. Алиса убежала на кухню. «Доча!» — крикнул ей вдогонку папа. — Принеси нам еще бутылочку коньяка. — Тебе же нельзя! — вернулась в гостиную Алиса. — Один раз можно. Она посмотрела на меня вопросительно, и я жестом показала, делай, как просит. Ему и правда пить врачи не рекомендуют, но он уже хорошо подал, и теперь его так просто не остановить, только разбуяниться. Со страдальческим видом она принесла им коньяк и уселась со мной рядом, забыв про свой мандарин. Пока папа разливал, Иван Федорович что-то ему рассказывал. Я не слушалась, но вдруг отчетливо уловила. Гаранин. Это же Аськин солдат, Леша. Страсть не выдавать своего интереса, я сразу напрягла слух. И теперь жадно ловила каждое слово. Вдруг он скажет, что с ним? Он и сказал. Да, Паш, погиб. Понимаю, что ты зол на него. Я и сам зол. Как ни крути, а он тут накуролесил. Ну, черт возьми, молодой же пацан, жалко его. И мать его жалко. Представь, на Новый год получить похоронку. Внутри у меня все оборвалось. Погиб? Как погиб? Нет, пожалуйста, нет. И когда это случилось? В начале декабря. Но сообщили нам только на днях. Так, мол, и так, младший сержант Гаранин погиб, выполняя боевое задание. Иван Федорович издал протяжный вздох. «Такие вот дела, Паша!» Цепенея от ужаса, я зажала ладонью рот. Мне казалось, что все мои внутренности в одну секунду застыли, покрылись ледяной колючей хрусткой коркой и не могут больше нормально функционировать. И следом потихоньку умираю я сама. «Самое нелепое! Был же такой засранец и шалопай! А поди ж ты, погиб героем!» Продолжил Кирсанов. Думаю, к награде потом представят. Посмертно. Что? Серьезно? Героем? И что он такого сделал? Спас шестерых бойцов и командира ценой своей жизни. Так-то вот. Папа недоверчиво хмыкнул. Там как было? Зачистка района шла неподалеку от Грозного. И тут их группа нарвалась на обстрел боевиков из окон разрушенного здания милиции. Там окна были забраны решетками, а второй выход завален. Командир приказал нашим штурмовать здание. К тому же на открытой улице их бы просто перебили. Боевики попали в ловушку, но зато по численности их оказалось в 2, а то и в 3 раза больше наших. И оснащены под завязку. Кого-то из них положили, но оставшиеся открыли шквальный огонь. Во время боя ранили командира и вот его, Гаранина. Мальчишка велел своим уходить, и уносить командира, а сам закрыл собой выход и отстреливался до последнего патрона. А когда осталась одна граната, видимо, подпустил боевиков к себе поближе и выдернул чеку. Был взрыв, и все погибли. Не выдержав, я вскочила и выбежала из комнаты. «Ты не виновата, слышишь?» — приговаривала Алиса, сидя рядом. «Ужасно, что он погиб, но в этом нет твоей вины. Зоя, Зоенька, ну не плачь!» А я не могла даже слова вымолвить. Лежала ничком на тахте, закусив подушку, и глухо подвывала. «Он такой юный, мог бы жить и жить, а я его убила». Глава 19. На следующий день я все делала на автомате. «А как доехать до села Березники?» — спросила я в вокзальной справочной. «Покупаете билет на электричку и едете», — ответила диспетчер таким тоном, словно я спрашивала несусветную глупость, и посмотрела на меня так же, как на дурочку. «А когда электричка будет?» «Сегодня уже была, только завтра, в 9:20. «Очень удачное расписание. Папа как раз уедет на работу и Алису заберет в школу. А я останусь дома одна и смогу туда съездить. Сейчас самое подходящее время, пока папа думает, что я больна и не дергает меня. Потому что врач ему сказал, что всему виной стресс и переутомление, что мне нужен отдых и покой. Нет, я на самом деле слегла сразу же после Нового года. Все каникулы провела в постели. Но сейчас стало полегче. Только под вечер еще температура немного поднимается. Ну и слабость небольшая осталась. Но это ерунда. Все равно и поеду. Я должна проведать его маму. И я же не успокоюсь, пока не съезжу. Я себя знаю». После вылазки на вокзал у меня опять поднялась температура. Алиса, вернувшись из школы, первым делом проверила градусник и сразу взяла меня в оборот. Уложила в кровать, заставила проглотить таблетку, натерла меня какой-то ядерной мазью. «Вот тебе чай с лимоном и медом. Пей, пока горячий. А хочешь, я тебе почитаю?» «Хочу». Алиса устроилась ногами в кресло и стала читать вслух повесть «Вам и не снилось» Галины Щербаковой. Она хорошо читала, выразительно, в лицах. И книгу эту я люблю, но все равно меня сморила. Зато ночью, наоборот, металась в постели, мучилась, давилась беззвучными рыданиями. Смогу ли я вообще когда-нибудь нормально жить, зная, что из-за моего вмешательства погиб он? До самого утра я так и не заснула. Не вставая с кровати, слышала, как у Алисы в комнате прозвенел будильник, как она собиралась в школу, как внизу ходил отец, как позже оба уехали. Только тогда я поднялась и в темпе засобиралась, а через 2 часа я уже ехала в электричке, полупустой и выстуженной. Я не знала точного адреса его матери, но, по моим представлениям, в селах не так уж много жителей, и все они друг с другом знакомы. Надеюсь, кто-нибудь да подскажет, где ее найти. Ехать было страшно, особенно одной и особенно тайком. Но папа о моем поступке знать не должен. Мне стыдно, что приходится действовать у него за спиной, но у меня нет выбора. Он бы меня просто не пустил. Алису втягивать я тоже не хотела, поэтому ни о чем ей не сказала. Вот с Аськой можно было бы поехать, но она меня ненавидит, как самого лютого врага. 3 января она приходила к нам домой, хотя точнее будет, ворвалась, и устроила жуткую истерику. Громила посуду, орала, проклинала нас с отцом. Норовила подняться ко мне, я тогда еще лежала в полубреду, но папа ее не пустил. Как сквозь туман я слышала ее крики. «Эй, ты, трусливая тварь, что спряталась? Боишься на глаза мне показаться? И правильно, бойся, я все равно до тебя доберусь. Ты убийца, и ты тоже. Вы его убили, он из-за вас погиб. Лучше бы он жил, а вы умерли, сдохли бы, как собаки. А я бы даже на минуту о вас не пожалела». Потом отец ее вытолкал, а Алиса снова вызывала скорую. В начале 12-го электричка остановилась на станции Березники. Я вышла и сразу угодила в сугроб выше колена. Еле выбралась на дорогу. В сапоги набился снег и неприятно холодил ноги. Я зашла в привокзальный магазинчик. К счастью, кроме сонной продавщицы, там никого не оказалось. При людях мне было бы неловко ее расспрашивать. Я и наедине-то не сразу отважилась. «Извините, вы не подскажете, где дом Гараниных?» «Алексея Гаранина и его мамы». Продавщица смерила меня оценивающим взглядом. «А тебе зачем? Ты вообще кто такая?» Я занервничала еще больше. «Что ей сказать? Что?» «Я его подруга», — стремительно краснея соврала я. И отвела глаза, не выдержав ее взгляда. «Сейчас она мне скажет, какая ты подруга?» И прогонит. Но она спросила, «Оттуда?» Я не поняла, про что она, но кивнула. «Надежда, Лешкина мать, вроде что-то говорила. Или я путаюсь с кем-то другим. Но ты молодец, что приехала. Плохо я сейчас очень. Не знаю, как она держится, бедная. Такое горе». Я снова кивнула, чувствуя себя лживой сволочью. «А дом их рядом с почтой, Луговая, 6. Сейчас выйдешь, повернешь направо и иди, иди до самого конца улицы. Потом снова направо и налево». Женщина прикидывала в уме, как идти, и сама крутилась на месте, поворачиваясь то направо, то налево. «До водонапорной башни. Снова направо, еще немного пройдешь, и там будет сначала двухэтажка, а затем почта. Синий такой дом, увидишь. А напротив как раз их Гараниных. Можешь не стучать, сразу заходи. Она почти не встает, собак у них нет». «Спасибо», — поблагодарила я. «А что можно ей купить, не подскажете? Может, ей что-то надо?» «В каком смысле? Из продуктов, что ли?» «Да». «Да что хочешь. Колбаску вот возьми. Ну или сосиски. Печенье, пряники. Мармелад есть свежий. Она там поди голодом сидит». «С ней все так плохо?» «Да давно уж. Лешка еще пацаном был, она заболела. Какое было хозяйство, корова там, куры, все продала. А как Лешку призвали, совсем сдала. Тамара, сестра ее покойного мужа, помогает, чем может, не дает совсем загнуться. Но ругается, мол, достала уже, у нее ведь своя семья, самой жить не на что». «Тогда дайте, пожалуйста, колбасу, хлеб, масло». Я накупила 2 полных пакета и еле смогла их поднять. Тут в магазин вошел какой-то мужчина в ватнике. Поздоровался и попросил Беломорканал. Продавщица положила на прилавок пачку папирос и, кивнув на меня, сказала: «Коля, будь человеком, подбрось девчонку до Гараниных. Это Лешкина девушка, приехала из города Надю проведать». «Какой разговор?» Посмотрев на меня с любопытством и, кажется, уважением, ответил он: «Подброшу? Что ж не подбросить?» Он подхватил мои пакеты и вышел из магазина. «Спасибо». Поблагодарила я продавщицу и поспешила за ним. На его УАЗике мы доехали 5 минут и остановились у небольшого деревянного дома с белыми резными ставнями и палисадом. Мужчина оказался такой отзывчивый, что не только подвез, но и помог выгрузиться и даже проводил в дом. «Надежда!» — позвал он. «Ты как тут?» Я даже не видела, кому он это сказал. В доме царил полумрак. И лишь спустя минуту я услышала какую-то возню, потом шарканье ног, глухое постукивание, а затем показалась маленькая тощая фигурка. «Вот, Надежда, к тебе гостья, Лёшкина невеста, из города приехала». От его невесты лицо мое сразу полыхнуло. Как же стыдно, знали бы они, кто я и что натворила. «Ладно, мне надо на базу, вы тут сами». Он поставил пакеты и развернулся к выходу. «Спасибо большое!» — спохватившись, крикнула я ему вслед. А оставшись наедине с его мамой, я так сильно разнервничалась, что растеряла все мысли и не знала, что сказать. Так и стояла у порога молча и неподвижно. Она, опираясь на костыль, приблизилась сама. А я увидела, какая она худенькая и сгорбленная, с каким трудом передвигается, и чуть не заплакала. В груди ёкнула, а в горле встал ком. «Господи, кому я жизнь сломала? У кого отняла единственную надежду и радость?» Я хотела попросить у нее прощения, а сама словно язык проглотила. «Проходи, милая, как тебя зовут?» Улыбнулась она. «Зоя». «Зоя», — повторила она. «Чудесное имя, означает жизнь. Проходи, пожалуйста, я чайник поставлю». «Я ненадолго, я просто... Вот, это вам. Я не знала, что вы любите, и на свой вкус всякой всячины взяла». Куда это поставить? Подняла я тяжеленные пакеты. Ой, зачем? Не надо было. Смутилась она. Я все-таки прошла на маленькую кухоньку. Может, она не была бы такая крохотная, если бы не огромная печь. А так и развернуться негде. Я составила пакеты на стол и принялась выкладывать свертки, упаковки, банки. Я кое-что уберу в холодильник, можно? Ой, мне так неудобно, сокрушалась она. Прости меня, пожалуйста, что я вот так. Я открыла небольшой округлый холодильник, почти пустой. Сложила на полке колбасу, сосиски, масло. Открыла шкафчики. Там тоже шаром покати. А в хлебнице обнаружила половину черствой булки. Чем же она тут питается? А давайте я вам суп сварю. У вас есть картошка? Что ты, милая, ничего не надо. Давай лучше чайку попьем, поговорим. Ты мне расскажешь, как вы с Лешей познакомились. Он мне ничего про тебя не говорил. Но он у меня всегда такой был. Хоть клещами из него слова вытягивай. Его мама на ногах держалась трудом. Даже опираясь на костыль, стояла шатко. Поэтому на стол я накрывала сама. Вскипятила чайник. К счастью, здесь оказался привычный водопровод. Правда, вода текла еле-еле, и только холодная. Высыпала пряники и конфеты в вазочку. Сделала несколько бутербродов. Есть я не хотела совершенно. Просто тянула время, не представляя, как я сейчас сяду с ней за стол. Как посмотрю в ее глаза. Как скажу ей, что по моей вине нет больше ее сына. «Зоенька, так откуда ты моего Лешу знаешь? Долго вы с ним были вместе?» «Нет», — покачала я головой и вдруг всхлипнула. «Простите меня, пожалуйста». «Да что ты такое говоришь? Я так рада, что ты приехала. Спасибо тебе, Зоенька». «Не за что». «Я уж думала, все. Пора и мне тоже туда. Все мои там. Муж, старшие сыновья. А теперь еще и Лешенька. Что мне тут?» Думала, лягу и буду лежать, пока не настанет мой час. А тут ты. У вас еще были дети? Вырвалось у меня. Ой, извините. Да, вздохнула она. Матвей самый старший. И Витя средний. Матвей в то лето только из армии вернулся. А Витя 9 класс закончил. Мальчики мои поехали на рыбалку вместе с отцом. На моторной лодке. Утром уплыли, должны были к ночи вернуться. А вечером началась гроза, шторм. Лодка их перевернулась. «Какое горе!» — прошептала я. «Мне так жаль!» «Да», — кивнула она. «Вот так в одночасье осталась я одна, с грудничком на руках, с Лешей. Он у нас с Юрой поздний. Мне уже порядком за 40 было, когда он родился. Не представляю, как вы справились». Тогда еще были живы наши с Юрой родители. Помогали, поддерживали. Да и Лешу надо было растить. А теперь, сыночек мой, Лешенька. Она зажмурилась. Подбородок ее мелко задрожал. И по морщинистой щеке прокатилась слеза.